Перевод Фета к Лицинию Мурене. Золотая середина. Лициний. Проживешь верней, когда спесиво, не станешь вдаль пучин прокладывать следов. Или, устрашася бурь, держаться боязливо неверных берегов. Золотую, кто избрал посредственность на долю, тот будет презирать, покоен до конца, лачугу грязную и пышную неволю завидного дворца. Грозней дыханье бурь для исполинской ели, и башни гордые с отвесной высоты тяжеле рушатся. Громам нет ближе цели, чем горные хребты. Мудрец надеется, коль угнетен судьбою и слепо счастью не станет доверять. Юпитер, посетя суровую зимою, помилует опять. Коль плохо нам теперь, не то же обещает грядущее. Подчас пленяет цитры звон камену смолкшую, и лук свой напрягает не вечно Аполлон. Отважен и могуч, не бойся ты несчастий, но мудро убирай, хоть ясны небеса, хотя попутен ветер, да не под силу снасти, тугие паруса.